Глава 6. Как развивается система управления по спирали? Отважность для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала. Александр Суворов. Наука побеждать. Что такое операционная система управления? Определение системы управления уже звучало в прошлой главе. Это единые, принятые членами команды ответы на вопросы, чего и как мы хотим достичь, кто, что и как для этого должен сделать. По сути, система управления – это то, как мы управляем тремя рациональными контурами управления – оперативным, операционным и стратегическим. А что такое вообще менеджмент? С начала 20 века, со времен Фредерика Тейлора и Анри Файоле, в менеджменте принято различать 5 базовых функций. Планирование, делегирование, контроль, координация и мотивация. Посмотрим в суть этих функций. Каждая из них – способность команды ответить на следующий вопрос. Планирование. Что мы хотим видеть в результате наших усилий и как именно мы планируем достичь нашу цель. Делегирование. Кто за что отвечает? И кто и что должен сделать, чтобы достичь цели? Контроль. Что уже сделано на пути достижения цели? Координация. Какую обратную связь друг от друга и от клиента нам следует проанализировать? И что, исходя из этой обратной связи, нам следует улучшить? Мотивация. Для чего мы делаем то, что делаем? Если на все вопросы команда реализующих себя творцов может дать ответ, то зачем ей нужен начальник, указывающий, что им делать? Суть самоорганизации и самоуправления в том, что уровень за уровнем команда все смелее и взрослее отвечает на вопросы. Что мы делаем? Для кого? Как? Зачем? И как мы, как команда, развиваемся? Как устроена система управления на уровне игры в племя? Это этап ритуального менеджмента. Такая культура может быть в стартапе или организации, которая находится на неконкурентном рынке, например, в районной библиотеке или городском ЖЭКе. Впрочем, многие элементы часто встречаются и в обычных коммерческих организациях. На светлой стороне фиолетового уровня главный принцип – это каждый старается делать посильное. А сил у человека культуры племени мало, потому что он бережет себя и очень неэнергичен. Но зачастую работать лень. Все делается спустя рукава, качество неважно, результат тоже. Если получится вообще ничего не делать, идеально, лишь бы руководитель не узнал. Создается видимость работы. Правила, если и есть, то неформальные, устные, так принято, понимать надо, понял, или мы всегда так делали. Планирования как такового нет. Будет день, будет пища. Поживем, увидим. Не принято загадывать наперед. Бессмысленно это. Делегирование происходит либо на уровне просьб на светлой стороне, либо на уровне поручения руководителя на темной стороне. Часто встречаются случаи выученной беспомощности, когда сотрудник не готов действовать активно и ждет внешнего стимула, как правило, со стороны руководителя. Феномен выученной беспомощности открыл в 1967 году американский психолог Мартин Селигман. Это такое состояние человека или животного, при котором объект исследования не предпринимает попыток к улучшению своего состояния. Например, избежать отрицательных стимулов или получить положительные. Хотя имеет такую возможность. Появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды или избежать их. и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием что-то менять. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля. Не верим в возможность изменений и в собственные силы, подавленностью, депрессией. В 2016 году автор пересмотрел свою теорию и пришел к противоположному выводу. Существа рождаются беспомощными и затем по ходу жизни учатся тому, что их действия могут приносить результат. А веру в возможность изменений и в собственные силы не теряют, а приобретают. Вместе с коллегой Стивеном Майером Мартин Селигман провел эксперимент с участием трех групп собак, которые подвергались ударам током. У собак из первой группы имелась возможность избежать боли, нажав носом на специальную панель, то есть они могли контролировать ситуацию, и их действие имело результат. Для второй группы отключение электрошокового устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, но их собственная реакция никак не влияла на результат. Подача тока прекращалась только после того, как панель нажимала собака из первой группы. Третья группа собак, контрольная, воздействию током не подвергалась. Две группы собак подвергались воздействию электрошока равной интенсивности одинаковое количество раз. Единственное различие – одни могли легко прекратить это, а другие убедились в том, что не в силах что-то изменить. После этого все три группы собак поместили в ящик с подведенным к полу током. Ящик имел невысокую перегородку, перепрыгнув через которую можно было избавиться от мучений. Именно так и поступали собаки из первой группы, имевшие возможность контролировать удар. Легко перепрыгивали барьер и собаки третьей группы. А вот собаки из второй группы метались по ящику, а затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током все большей и большей силы. Селигман и Майер пришли к выводу, что беспомощность вызывает не сами неприятные события, а опыт их неконтролируемости. Живое существо становится беспомощным, если привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит. Неприятности происходят сами по себе, и повлиять на них никак нельзя. Координация работы племени происходит ситуативно. Так как сотрудники не готовы осознанно поднимать напряженности и давать друг другу обратную связь, чтобы не испортить отношения. За координацию подразделения отвечает руководитель, и это он должен догадаться, прийти, спросить, собрать всех и организовать. Это его работа. А мы лишь исполнитель. Разумеется, на уровне племени нет и не может быть самоорганизации. Все должно быть под контролем первого лица. На этом этапе мотивирует инстинктивная эмоциональная потребность заботиться о собратьях по племени, а также возможность получать поддержку и заботу в ответ. Мы вместе, чтобы выжить. Если организация обо мне заботится и предоставляет социальный пакет, она хорошая. Как устроена система управления на уровне игры во власть? На этом уровне появляются иерархические авторитарные системы управления. Авторитарный от слова «авторитет». На самом верху тот, у кого он самый большой. Остальные по убыванию авторитетности. Лидер силой устанавливает правила и порядки, чтобы заставить безвольное племя работать для всеобщего выживания. За нарушение наказания одно. Жесткая реакция лидера. От крика и оскорблений до увольнения. Для того, чтобы продвинуться вверх по иерархии, нужно заработать авторитет. Кто сильнее, тот и прав. Сначала докажи, что можешь, что ты свой, что следуешь понятиям, установленным начальством, и наказываешь остальных за их несоблюдение. Вот тогда и получишь уважение. Покажи верность лидеру, сделай результат, выполни обязательства или сдохни. Слабакам здесь не место. Место верным и исполнительным. Сначала результат, потом доверие, хотя полного доверия на этом этапе нет и быть не может, и авторитет. В одной страховой компании долго не согласовывался важный регламент, уже второй месяц. Президент компании попросил своего помощника узнать в курилке, что происходит. Через день тот пришел с новостями. «Иван Иванович, помните, 2 месяца назад вы поменяли оргструктуру, создав должности 3 первых вице-президентов?» «Ну да, помню. Мы еще вместе со всеми руководителями ее утверждали. А что случилось?» «Из-за нее и не подписывается этот регламент». «Как это так?» «Дело в том, — смеясь ответил личный помощник, — что в листе согласования нужно кого-то из 3 первых вице-президентов указать первым, а кого-то вторым, а кого-то третьим. Так вот, они все 3 отказываются подписывать этот регламент, если их имя не будет в этом списке первым. Так и говорят, мол, я 1-й вице-президент компании и не хочу быть в этом списке 2-м, а тем более 3-м». Директор вскипел от ярости и срочно позвал всех 3 к себе. Через 1 час стороны договорились, кто из них в согласовании регламентов будет 1-м вице-президентом, кто будет 2-м 1-м вице-президентом, ну а кто 3-м 1-м вице-президентом. И регламент был подписан. Чем выше положение в иерархии, тем больше правил можно игнорировать. Ведь правила существуют для них, для этих. У подчиненных, плебса, нет права обсуждать правила. Они должны исполнять. На самом верху пирамиды лидеры не подчиняются никаким правилам. Им можно все при условии преданности самому главному лидеру. На этом уровне уже появляется планирование, но оно окаянное, шапкозакидательское, директивное. Цели не обсуждаются. И вроде бы они понятны, но совершенно не ясно, как их достигать. Подробного плана действий или нет, или он носит формальный характер. Основа делегирования – это поручение с конкретным результатом и сроком. Если сотрудники находят зону безответственности, то должны проинформировать об этом руководителя, чтобы тот принял решение и дал кому-то поручение. Любое действие без согласования с руководителем запрещено и строго наказывается. Ничего не может происходить без его ведома. На уровне игры во власть происходит контроль, но пока это лишь контроль поручений, который происходит, например, на еженедельных планерках. Если лидер долго отсутствует, то результативность команды резко проседает. Авторитарные организации питаются энергией лидера. Работа без его координации порой вообще останавливается, так как разрозненные подразделения не умеют друг с другом договариваться и в целом не ценят обратную связь друг от друга. А инициатива вообще опасна. Только руководитель дает обратную связь. Только он может поддерживать, вкладываться лично в развитие каждого своего подчиненного. Как следствие, лидер на этом уровне тяжело переживает увольнение сотрудника, потому что воспринимает это как личное предательство, удар по своему авторитету. Если на предыдущем уровне лидеру сначала надо было убедиться, что сотрудник правильно понял задачу, потом проконтролировать ход ее выполнения, а потом еще и проверить, что получилось в итоге, то на красном уровне появляется определенная степень самоорганизации. Сотрудник способен сам зафиксировать, отчитаться о задаче, а также прийти к руководителю и попросить о помощи, если что-то непонятно. На предыдущем же племенном уровне все обычно испуганно молчат и ждут, пока руководитель сам догадается и проверит выполнение задачи. Как устроена система управления на уровне игры в правил? Первая описанная человечеством рациональная система управления появляется именно на этом уровне. Как мы помним из 3 главы, это различные системы, воспринимающие организацию как механизм. ISO 9001, BPM, CRM, ERP, 6 Sigma, Lean и так далее. На синем уровне игры появляется цикл регулярного менеджмента, в котором планируются мероприятия не только по красному и оранжевому контуру, но и по системному развитию синего контура. Если красный уровень строился по принципу «разделяй и властвуй», то здесь все четко понимают, что, кто и как делает. Члены команды становятся требовательны друг к другу, но при этом оставляют за собой и другими право на ошибку. В то время как на уровне культуры власти этого права нет. Стараются вместе улучшать бизнес-процессы, чтобы не допускать повторения ошибок. Теперь все равны перед правилами. У сотрудников появляется возможность обсуждать их, задавать вопрос «зачем?», и предлагать свои варианты. Процент тех, кто считает правила организации нужными, становится выше 30%, тогда как на красном уровне обычно не больше 2-3%. Собственно, это топ и middle management. Основатель компании Honda Сайтиро Хонда, даже став очень известным и успешным человеком, часто носил рабочую рубашку и появлялся на заседаниях правления своей корпорации в обычной рабочей куртке. Хонда считал, что никого не следует оценивать по внешнему виду. Это было особенно актуально для Японии, где белая рубашка и черный костюм являлись обязательной формой одежды деловых людей. Однажды чуть не сорвалось вручение ему императорской награды, потому что Хонда вознамерился ехать на церемонию в простом рабочем синем костюме, а не во фраке, как того требовал протокол. Но этот его поступок был необычайно восторжен и воспринят рабочими завода Хонда. Свои знания Сайтиро Хонда, так и не окончивший высшего учебного заведения, получал не из книг. Его университетами были станок и рабочее место. Еще меньше он уважал всемогущее японское министерство промышленности и торговли, которое ставило ему палки в колеса, поскольку его автомобильный концерн не вписывался в планы тогдашней промышленной политики. Неудивительно, что отношения между вольнодумцем в рубашке с закатанными рукавами и сливками политической и экономической элиты Японии оставались напряженными до конца его жизни. Планирование становится более детальным. Есть понятный и реалистичный план действий, каскадированный до уровня конкретных выполнимых задач с ответственными и сроками. Именно на этом уровне игры становится возможным применение таких систем планирования, как PMBOK и бюджетирование. Но пока планирование все-таки консервативное и строится от текущей ситуации, от динамики достигнутых ранее показателей. На синем уровне появляется синий контур, а также зоны ответственности, включающие метрики, обязанности, домены и политики. В рамках синего контура лидер любой зоны ответственности сам принимает все решения в пределах своих полномочий и не должен согласовывать их с вышестоящим руководителем. Но обязательно должен проинформировать команды и руководителя о принятом решении за некоторое время до старта его выполнения, чтобы у них была возможность отреагировать, если они видят лучший вариант или потенциальный вред. Контроль от отслеживания поручений перемещается на регулярное измерение операционных показателей. Каждая зона ответственности прозрачна, все показатели видны, и взаимосвязь очевидна и понятна всем членам команды. Координация операционной работы теперь происходит по горизонтали, так как, имея право на ошибку, сотрудники с благодарностью принимают обратную связь и стремятся общими усилиями улучшить систему управления организацией. Мотивирует не столько похвала руководителя, сколько командная гордость за честно выполненную работу и положительную обратную связь от внешнего и внутреннего клиента. Хотя это тоже важно в соответствии с принципом 15 фон, и об этом лидеру нельзя забывать. Теперь мы вместе создаем предсказуемый качественный результат для внешнего клиента благодаря нашим правилам и процессам. Уровень самоорганизации становится еще выше, так как благодаря синему контуру каждый теперь способен сам поставить себе задачи, исходя из своих обязанностей и описанных процессов, а также спланировать свою работу и выполнить ее, лишь информируя руководителя о промежуточных и итоговых результатах. Как устроена система управления на уровне игры в успех? На оранжевом уровне, как мы помним из главы 3, появляются такие операционные системы, как управление по целям, система сбалансированных показателей, KPI, Agile и остальные. Рождается транснациональная корпорация, способная просчитать рыночные тренды и скупать новые перспективные стартапы в самом зародыше. Главная ценность – это успех. Сделать то, что никто не делал. Превзойти себя. Мы крутые, а они нет. Как характеризует этот этап Дэйв Логан в своей книге «Лидер и племя». На оранжевом уже хватает смелости поставить амбициозные отсроченные цели, а также дисциплины и упорства, чтобы ежедневно прилагать усилия для их достижения. У каждого сотрудника компании есть возможность карьерного и материального роста. Главное – учись, развивайся, прорывайся на новые уровни эффективности. Выше, круче, быстрее. Отношение к регламентам и процессам снова трансформируется. Теперь их можно нарушать, импровизировать, ведь победителей не судят. Побеждает не самый сильный, сильным признается победивший. Главное – выиграй. Но после успеха и победы ты должен все-таки улучшить правила, которые нарушил, передать опыт всей организации, перевести синий контур на следующий уровень эффективности. Вы же помните, что суть нижестоящих уровней присваивается и остается. Планирование становится стратегическим и исходит от желаемой ситуации и имеющихся рыночных возможностей. Команда легко может поставить цель удвоиться, даже если за пару предыдущих лет рост не превышал 10%, при условии, что найдена отличная рыночная возможность, есть ресурсы, а риск просчитан и принят. Появляется управление по целям. Цели делегируются нижестоящим в иерархии. Теперь важно не только выполнить текущие операционные показатели, но и увеличивать их месяц за месяцем, год за годом. Команда уже умеет контролировать в том числе все проекты развития. Она четко видит приоритеты, на какой проект сейчас направляется больше ресурсов, а какой имеет смысл пока поставить на стоп, чтобы сфокусировать усилия. Координация работы происходит по горизонтали не только в синем контуре, но и в оранжевом. Проектные команды из разных подразделений способны сами, без руководителя, регулярно встречаться, планировать свою работу и делать. Мотивация смещается в чувство гордости за достигнутые сверхрезультаты. Созданы инновации для клиента и, конечно, большие деньги, на которые покупается новейшая крутая машина, строится дом, назавидь всем и в целом поддерживается престиж. Уровень самоорганизации становится еще выше. Мы имеем дело со взрослыми людьми, способными планировать свою работу, исходя из поставленных целей и достигать их, обращаясь к руководителю как к наставнику, а не как к контролеру. Контроль же, наоборот, раздражает и демотивирует. В региональном филиале одной телекоммуникационной корпорации менеджеры собрались на кризисное совещание. Обсуждали, как выполнить план по подключению новых абонентов. От него зависела годовая премия, и пока ничего не получалось. Все приуныли. Пока коммерческий директор вдруг не предложил: а давайте мы отключим старых абонентов и снова их подключим. И выполним план тогда. У нас же нет ответственности за показатель по отключенным абонентам, верно? Верно, подхватил руководитель филиала. А что, хорошая идея, так и сделаем. План был выполнен, премии получены. Но менеджеры из головного офиса в Москве, проанализировав ситуацию, на следующий год поставили ограничения и по отключенным абонентам, превышение которого лишало всех премий. До следующего кризисного совещания оставалось еще 10 месяцев. Как устроена система управления на уровне игры в смысл? На уровне игры в идеологию для лидеров становится важным ответ на вопросы, зачем им это, почему он так считает, какие у них ценности. В менеджменте применяется коучинг, фасилитация, управление через принципы, ценности, миссию. Появляется коллегиальное управление через различные комитеты и консенсус мнений. В больших корпорациях зеленый уровень начинает проявляться в управляющих компаниях. Также он хорошо подходит для объединения ассоциаций и сообществ. Теперь для лидеров гораздо важнее, подходит ли кандидат им по ценностям. Ведь важно всем говорить на одном языке, быть близкими по духу, разделять общую веру. Отношение к правилам снова трансформируется. Появляются стержневые принципы, и понимание этих немногих принципов позволяет избежать знания многих деталей. Синий контур упрощается до поведенческих паттернов, раскрывающих ценности. Что делать становится важнее, чем как. Интересный пример игровых миссий и ценностей у банка «Точка». Предназначение. Делаем мир удобным для бизнеса. Далее идет расшифровка предназначения. Создаем историю. Наша главная цель – создавать качественный сервис, вызывающий уважение и преданность предпринимателей на долгие годы. Строим банк без бюрократии. Предприниматели живут тем, что делают, чтобы другие могли жить, как хотят. А мы строим для них удобный банк без офисов, очередей и ожиданий. Это наш вклад в их большое дело. Отделяем бизнес от нудной работы. Мы хотим менять жизнь и труд бизнесменов, освобождать их от нудной работы и помогать расти компаниям по всей стране. Принимаем вызов вместе с предпринимателями. Наши клиенты берут на себя ответственность и превращают чужие проблемы в свои. Поэтому и мы ставим перед собой агрессивные цели, заставляем себя их добиваться, а конкурентов с жадностью копировать. Ценности компании. Относимся к каждому клиенту как к единственному. Улучшить жизнь конкретного человека важнее правил и регламентов. Мы не отпускаем его, пока не решим проблему. Не закрываем задачу, пока не убедимся, что клиент получил то, что хотел. Все, что мы делаем, ради него. Бережем друг друга. Мы заботимся о себе, своей команде и людях вокруг. Точка появилась благодаря химии между людьми. Мы поддерживаем и усиливаем ее. Мы помогаем друг другу быть лучшими в своих ролях. Все зависит от нас. Все, что мы делаем сегодня, меняет точку завтра. Мы не делимся на творцов и исполнителей. Здесь важен вклад каждого. У нас нет сторонних наблюдателей. Мы беремся за бесхозные процессы, убираем за собой, замечаем и исправляем несоответствия, говорим правду, предлагаем изменения, умножаем свою ответственность и всегда действуем в интересах точки. Не ждем спокойной жизни. Мы обожаем быть первыми и совершать невозможное. Поэтому ставим перед собой амбициозные цели и постоянно меняемся, чтобы их достигать. Замахиваемся на по-настоящему прорывные проекты. Концентрируемся на результате и не боимся ошибок. Только так можно изменить мир. Любовь к клиентам – основа всего, что мы делаем. Планирование теперь строится от визионерской мечты, которая вообще может быть недостижима. Главное – следовать предназначению, как своей путеводной звезде. Делегирование на светлой стороне этого уровня строится на доверии, ведь мы все члены одного братства, с одними ценностями, поэтому доверяем друг другу безоговорочно. Но на темной стороне при принятии решений все чаще используется консенсус, чтобы все братья и сестры нашего общества могли внести свой вклад. Тем самым теряется время и крайне снижается риск принятия инновационного прорывного решения. Ведь, как известно, новое решение в перспективе часто уничтожает текущую бизнес-модель. В середине 70-х годов компания Kodak была ведущим мировым лидером пленочной фотографии. В 1975 году инженер Стивен Сассон из отдела разработок создал первую в мире цифровую фотокамеру. Но правление компании коллективным решением предпочло не заметить эту инновацию, ведь она угрожала существованию основного процветающего пленочного бизнеса. Главный специалист по интеллектуальной собственности Тимоти Линч вспоминал: «В целом, мы сказали Сассону взять эту коробку и уйти. Мы больше не хотим видеть его с ней». А вот молодые японские компании Canon и Nikon обратили внимание на зарегистрированный патент компании Kodak и стали инвестировать в развитие этой технологии. В итоге с конца 90-х и до 2011 года, пока не закончилось действие этого патента, Kodak в основном зарабатывала на лицензионных платежах от конкурентов как правообладатель патентов на цифровую фотографию. А когда действие патентов закончилось и они стали общедоступными, компания подала заявление на банкротство. Операционный показатель уже под контролем по итогам первых 5 уровней игры. Теперь наступает очередь идеологического контроля. Во что они верят? Как они мыслят? Появляются процедуры анонимной обратной связи вроде 360 градусов, в которых оцениваются не только профессиональные компетенции, но и отношения друг к другу и ценностям организации. Координация работы происходит через многочисленные кроссфункциональные комитеты и советы. И со временем она начинает занимать все больше и больше времени, а недовольство этим ложится в основу появления следующего уровня. Зато мотивацией сотрудников становится возможность быть в своей стае, служить общему делу, улучшать мир, реализовывать свои мечты. Сам факт нахождения в наполненной смыслом организации является сильнейшим мотиватором. Нас объединяет вера. Самоорганизация поднимается на следующую ступень. Наконец появляется команда в полном смысле этого слова. Люди способны сами реагировать на случай отклонения или соблюдения идеологии организации. Если кто-то отклоняется, то мы подходим и помогаем соответствовать. А если соответствует, то хвалим, благодарим, восхищаемся совершенными поступками. Как же хорошо нам всем вместе работать, братья! Но если сильно заиграться в эту операционную систему, то можно понять смысл мудрой фразы. Если я оставляю рядом с собой только единомышленников, которые видят этот мир так же, как я, то со временем никто вокруг меня не сможет увидеть то, чего не могу увидеть я. Организация превращается в секту со всеми вытекающими последствиями. Но нас выручит интегральная операционная система. Как устроена система управления на уровне игры в игру? На этом уровне появляется интегральная операционная система. Такие как ролевые модели, холократия, социократия, коллаб, автономные команды, дуальный консенсус, который мы детально рассмотрим в книге «Твоя кратия». Организация воспринимается сотрудниками как нейронная сеть, как организм, состоящий из холонов, каждый из которых автономен и одновременно взаимосвязан со всем. Холон – это система или явление, которое само по себе является целым, но вместе с этим представляет собой часть еще большей системы. Каждая система может рассматриваться в качестве холона, от субатомных частиц до Вселенной в целом. Иерархия холонов называется холархией. Холократия переводится как «власть холонов». От идеологических принципов шестого уровня мы уходим в сторону игровых принципов. Для нас важны цели, но мы можем в любой момент симпровизировать и реализовать любой проект, который, возможно, поменяет наши цели. Мы играем и находимся в потоке творчества, и главной нашей наградой является сам процесс игры. Правила и регламенты становятся одновременно твердыми и мягкими. Можно играть в правила. Правила – это договоренности, которые легко и оперативно меняются. Правила и принципы отныне не догма, а часть общего организма компании. Но при этом, нарушив правила, ты должен рассказать о своем опыте команде. Это и есть ответственность за нарушение правил. Планирование тоже становится парадоксальным. Оно есть, и при этом мы играем в планирование. Проводятся стратегические сессии, но стратегия и цель не зашоривают команду, а дают потенциал воспользоваться новыми возможностями. Решение принимается быстро по методу консента. Владелец домена информирует команду о решении, которое он планирует принять, и если нет валидных возражений, то просто берет и делает. Контроль, как проверка, исчезает, но при этом он абсолютный, как поддержка. Это обеспечивается за счет прозрачности целей, метрик, зон ответственности, проектов и так далее. Можно в любой момент увидеть, кто чем занят и какие у кого приоритеты. Люди информируют о своих планах и задачах не ради отчетности и контроля, а чтобы лучше скоординировать свою деятельность. Координация работы происходит от напряжения. Все могут взаимодействовать со всеми в рамках единого информационного пространства, ролей и кругов, целей и зон ответственности. Координации нет, и при этом она везде, а потому естественно и непрерывно. Фокус мотивации смещается в сторону получения удовольствия от раскрытия своего потенциала, от возможности играть по своим правилам, самому находить решение задач. Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове игрока. На этом уровне появляется максимальная самоорганизация. каждый сотрудник способен автономно вести свою работу в едином информационном поле. Все задачи, заявки, проекты и цели прозрачны и доступны всем. Если у сотрудника появляется напряжение, теншн, он тут же сам его и разрешает. Ознакомиться с резюме 6 главы вы можете в PDF-приложении. Дорогой слушатель этой аудиокниги, чтобы систематизировать полученную информацию, вы можете просмотреть визуализации к 6 главе, а также структурированные в таблице ответы на вопросы 6 главы. Для этого скачайте электронный комплект книги на сайте www.spiraldi.ru.